Вторая глава. Бедствие. Ветер вынес их на граничащие с пляжем скалы, и Дракар разбился о них, словно глиняный кувшин. Встряска напоминала безостановочную серию ударов молотом. Мир содрогался и вращался. В холодный воздух полетела скальная крошка и камни, снежная крупа, кусочки льда и расколовшиеся обломки палубы. Острые, словно иглы для штопанья. Дикий ветер сорвал паруса, как злой ребенок отрывает крылышки стрекозе. Полотнище, едва не разорвавшись под крепким ветром, с треском оторвалось. А фалы с визгом пронеслись по блокам и вгрызлись в кофель нагели. В воздухе на короткий миг резко завоняло дымом от влажного дерева, когда канаты, загоревшись от силы трения, унеслись вдаль. Из-за сильного натяжения они жужжали и гудели, подобно жукам. В последнее мгновение жизни Дракара Фит учуял запах горящей древесины. Палуба под ним треснула, и он полетел в дождливые небеса. Выпав из лодки и задыхаясь от забившихся в горло снега и крови, Фит покатился по стеклянной морской глади. Еще несколько раз перевернувшись, он, наконец, остановился. Фит поднял голову. Лед под ним был тусклым и холодным, словно поверхность меча. Его грудь и лицо ощущались сплошным ноющим синяком. И он чувствовал себя так, будто только что получил, секирой по ребрам и щеке. Он попытался встать. Фиту было настолько плохо, что ему даже было тяжело дышать. Каждый вдох походил на глотание битого стекла. Вдоль линии берега, словно радостный фантом или беснующийся рейв, пролетел наполненный ветром обрывок паруса, волоча за собою куски канатов. Фит заковылял к обломкам челна. Над головой просвистело пару стрел. Гратканские лучники полезли вниз по склонам к разбитому дракару. По льду к ним приближались красные паруса. Фит уже даже слышал визг полозьев. Лед был усыпан обломками. Тут лежал срезанный кусок мачты. Там валялся сорванный такелаж с правого борта. Кованые железные салазки торчали изо льда, подобно стрелам великана. Чуть дальше виднелась часть рангоута. Подойдя к нему, Фит взял его в руки. Он увидел труп Гутакса. Его выбросило из дракара во время крушения, а один из канатов такелажа рассек тело у пояса. Мимо лица Фита просвистела стрела. Херсир и глазом не моргнул. Возле Гутакса он заметил свою секиру и, недолго думая, выкинул рангоут. Недалеко от искореженных обломков дракара Лерн тащил тело вышнеземца на прибрежные скалы. Половина его лица была в крови, пропитав собою волосы воина. Фит заковылял быстрее, чтобы добраться до них. Когда Херсир вышел на покрытую снегом гальку пляжа, гратканцы уже приблизились настолько, что он смог рассмотреть их дикие глаза и покрытые белым липким пеплом лица. Они были так близко, что он чуял их ритуальные притирания. Вонючие мази, которые изготовил их Годи, были оберегами, которым предстояло хранить воинов от Малефика. Они отбросили луки и взялись за секиры и мечи. Дурное предзнаменовение следовало не просто убить. Его нужно было порезать на куски, изрубить, расчленить и забыть. Только так магия могла оставить тебя в покое. Навстречу им с секирой в руке вышел Бром. Фит удивился, как он вообще еще стоял на ногах. Прихрамывая, он пошел за Бромом. Один из гратканцев принялся что-то кричать. То был не вызов или угроза, но ритуал оглашения того, что они собирались сделать и почему. Фит догадался об этом, скорее по напевному мотиву слов, чем по смыслу. Воин говорил на тайном гратканском племенном языке, особой разновидности вюрда, которого Фит не понимал. «Сие по вас, да по главы ваши, в день да по ночи, в час моря, движущегося до моря стылого», вдруг громко произнес вышнеземец, когда Фит проковылял мимо него. Похоже, он все же не умер, хотя обе его ноги определенно были сломаны во время кораблекрушения. Лерн, у которого до сих пор кровоточила голова, пытался уложить его поудобнее, но тот упорно карабкался вверх, пытаясь забраться на утес. Сейв-юрт вы сами себе написали. Вэт свой, бедствие впустив, да охранить решив, продолжил вышнеземец. Он взглянул на Фита. Это то, что они говорят. Мой переводчик еще работает. Ты понимаешь их? Фит покачал головой. Почему они зовут меня бедствием? Что я такого натворил? Фит пожал плечами. Внезапно осунувшееся лицо вышнеземца озарилось пониманием. А, вся проблема в переводчике. Это ведь буквально, всего лишь буквально. Бедствие, дурная звезда. Они зовут меня дурной звездой. Фит поравнялся с Бромом и повернулся лицом к гратканцам. Их воин как раз заканчивал объяснение. Фит услышал, как позади него вышнеземец переводит последние слова. Гратканцы бросились на них. Без щитов двое аскоманов приняли на себя первый удар. По высокой дуге они разом ударили по первому ряду лиц, а затем по низкой по второму. Отхлынув, словно морская волна, гратканцы вновь ринулись к ним по заснеженной гальке. Бром раздробил кому-то плечо. Другому воину Фит сломал челюсть и вырвал из рук щит. Железным умбоном он ударил по лицу следующего гратканца, который пытался найти брешь в их защите, и вбил ему переносицу в череп. На Брома едва не опустилась огромная двуручная секира, но Фит парировал ее отнятым щитом. А Бром, не мешкая, вспорол живот ее владельцу. На их щит обрушилась следующая волна. Каждый раз они отступали на пару шагов назад. Дракары с красными парусами взошли на пляж, и из них принялись выгружаться новые воины. «Думаешь, они подвезли достаточно тел?» – спросил Бром. Он тяжело дышал, его лицо побелело от боли и напряжения. Но в его голосе до сих пор ощущалось веселье. «Мало», – сказал Фит, – «их нитей слишком мало,